Эпилог. «Знаешь, что будет дальше?» — спросила я у Эйдара, когда он, прижимая меня к своей голой груди одной рукой, другой вынимал из моей прически, вернее, из того, что от нее осталось, травинки. Мы лежали на полянке. Где-то рядом валялась наша одежда, а над головой в безоблачном небе парили черные драконы, охраняя покой своего короля. Рядом с ними держались и красные, поглядывая за своей королевой. Неподалеку журчал водопад, в котором мы уже успели искупаться и в очередной раз поискать ответы на мои вопросы. Или же на его. Впрочем, какая разница? Но так как вопросы у нас возникали постоянно, то, похоже, отвечать на них мы будем всю оставшуюся жизнь. «Конечно», — отозвался Эйдар, поцеловал меня в висок. Выглядел король Эдессы раздетым и полностью удовлетворенным происходящим. «После того, как я казню предателей, мы сыграем свадьбу, потому что я тебя люблю», — замолчал, разглядывая меня. «Ты такая красивая», — заявил совершенно искренне. «Самая красивая из всех, кого я встречал на завоеванных Эдессой мирах». И я заулыбалась в ответ, потому что чувствовала, он не хитрил. Любил меня и считал самой желанной из всех женщин, своей невестой, которая очень скоро станет его женой. «Дальше будет рассвет новой жизни», — сказала ему, нежась в его объятиях, «потому что конец света отменился. Твоя мама оказалась неправа». «Я никогда не верил в ее видение», — выловил очередную травинку из моих волос, затем уверенно произнес. «Ты выйдешь за меня замуж». Даже не спросил, а так, констатировал факт. «Выйду», — ответила ему с легкостью. «А как по-другому, если по-другому уже невозможно?» «Никому не под силу разлучить неразрывное целое, драконью пару. Пока ты будешь разбираться с делами, я прослежу, чтобы Архимаг Бойн навсегда разобрался с ураганами». Эйдар поднял бровь, но я уверенно продолжала. «Думаю, все завязано на том извержении. Помнишь, ты рассказывала мне, с чего все начиналось? Причина в вулкане, и он вполне сможет ее устранить. К тому же, великое разделение завершено, и мир пришел в гармонию». Красные и черные драконы снова соединились. «Значит, снова соединились?» — с интересом отозвался король. «Звучит неплохо, но нам стоит закрепить успех». Затем перевернул меня на спину, накрыл своим разгоряченным телом, явно собираясь поискать ответы на вопросы еще раз, прежде чем мы отправимся в столицу. И я не стала противиться, а очень даже наоборот. «Потому что у меня вопросов накопилось так много, на всю жизнь хватит». Потянулась за его поцелуем, думая о том, как же хорошо, что на третьем испытании, дойдя до чертогов богини, я не увидела всю нашу жизнь целиком. Так, лишь краем глаза, на короткое время приоткрыв занавес, за которым лежали долгие годы любви и счастья, наполненные заботой друг о друге и наших детях. Но и этого хватило, чтобы увидеть и нашу пышную свадьбу, где Йос был почетным гостем, и свадьбу Адиль, королевские обязанности Эйдара и мои родения об Эдессе, путешествие в родной мир на похороны любящего дядюшки Генриха, превратившееся во всенародное ликование, и восхождение на престол моего кузена, истинного короля Фортрайта, которому многое придется сделать, чтобы поднять страну из руин. Впрочем, мне больше не было дела до Фортрайта, потому что моей новой родиной стала Эдесса, мир летающих островов и парящих между ними драконов, черных и красных. Место, где я встретила того, кого буду любить всю свою жизнь и кем буду любима в ответ. Конец книги. Читала Александра Назарова.